Глава сороковая. А теперь? И что же мы теперь будем делать? Вопрос повис над столом, накрытым к завтраку. Ни тот, ни другой его пока не сформулировали, но он не заставит себя ждать. Амели прервала молчание. «Марсель, что?» «Нет, подожди». «Что значит «подожди»?» «Мне кажется, надо как следует подумать, прежде чем выпить кофе». «А я думал, ты хочешь сказать, что нам с тобой теперь делать?» «Ну, я согласна, Марсель, надо еще подумать». «Да нет, все правильно. Сколько лет мы друг друга знаем? 57? Чуть больше полувека?» «Этого недостаточно, чтобы по-настоящему проверить свои чувства. В любом случае, броситься, очертя голову, в подобную историю, вместо того, чтобы все как следует глубоко обдумать, означало бы доказать свою крайнюю незрелость». А потом, представь, вдруг покопавшись, один из нас обнаружит, что другой болен, и дни его сочтены. И, наконец, быть может, ну я не знаю, что еще. Печально будет не оправдать надежд, ты не находишь? И на какое будущее тогда можно рассчитывать? Каких-то несколько месяцев счастья? Стоит ли из-за такой малости переворачивать всю свою жизнь? Нет-нет, ты абсолютно прав, Марсель, давай еще подождем. О, прекрасно. Мы с тобой во всем согласны, тем более, что сегодня, к тому же воскресенье, так что у нас еще полно времени до того, чтобы назначить свидание на завтрашнее утро у нашего милейшего доктора Жерара и сразу отправиться в мэрию, чтобы объявить о бракосочетании. О бракосочетании? Ну да, я думаю, что надо идти прямиком к мэру и без всяких там церемоний, ничего такого. Если ты сыграешь в ящик раньше меня, то я наследую все — дом, дочку врача и малышку Клару. И еще тандем, кошку Леона, сливовое варенье и все маринованные груши. Амели рассмеялась. А я-то думала о прекрасной истории любви. А пока, пожалуй, можно прилечь, а? Ты как? А то мы все болтаем да обсуждаем и даже не пытаемся узнать друг друга получше. Глупо это. Амели решила поломаться. «Я бы предпочла мужчину чуть меньше зацикленного на плотских утехах. С другой стороны, у меня не было выбора. Поторопись, моя Амели. Мы попусту теряем время». Чуть позже, в постели. «Амели?» — объяснила Марселю, почему она до сих пор не хочет знать, что у нее за болезнь. «Понимаешь, Марсель, мне кажется, что это слишком забьет мне мозги. А я хочу использовать оставшееся время на полную катушку». И почему она ничего не сказала Фанетте? Если дело примет дурной оборот, мне бы не хотелось, чтобы она чувствовала себя ответственной, обязанной в силу обстоятельств сделаться матерью для своей матери. Понимаешь? И потом она вообще повернута на медицине. Должно быть, у Жерара уже уши в трубочку свернулись. Даже если они постараются нас убедить, нам-то известно, что всего знать они не могут, бедняжки. Только для того, чтобы быть в курсе всех новых открытий, им приходится трудиться часами, днями напролет. Так нельзя. И потом, я не люблю, когда кто-то за меня решает. Так уж я устроена. Я тогда себя чувствую бедной овечкой. Ты меня знаешь, Марсель, я этого не выношу, вот и все. Она заговорила о больнице. Нет, я бы не хотела там умереть. И о возможности самой выбрать себе смерть. Они впервые коснулись всех этих тем сразу. Марсель был открытым человеком, но Амели и не знала, что настолько открытым. А потом речь зашла о них самих. Подумать только. Еще чуть-чуть, и нам не быть вместе. Да, это просто невероятно. И все-таки, нет, как странно. За один день стать мужем женщины, которую я тайно люблю, 57 лет. Отчимом молодой женщины-врача и дедом прелестной Клары. Многовато для одного раза. Так из катушек слететь недолго. Хе-хе-хе. Им еще смешно.